Глава первая. Дверь за княжной Таракановой закрылась. Никто в лаборатории не отреагировал на девушку. Ну, пришла, ну, ушла. Подумаешь. А вот у меня все плетения из головы повылетали. Я вертел башкой, пытаясь сообразить, откуда здесь Анастасия Тараканова. Совершенно не к месту пришло в голову, что старосту зовут так же, как и наемную убийцу и ныне лютого мертвеца княжну Тараканову, а именно Анастасия. Я невольно глянул на старосту, ожидая увидеть у нее признаки нежити. Но она была живее всех живых, только холодная. Но не в том смысле, в каком княжна Тараканова. «Анастасия», — спросил я у старосты, — «какая у тебя фамилия?» Я спросил и с ужасом ждал, что она скажет «Тараканова». Но староста удивленно посмотрела на меня и ответила. «Воронцова, а что?» Я облегченно выдохнул. «Все в порядке, извини, что отвлек». Анастасия пожала плечами и снова начала изучать плетение. Наш разговор привлек внимание Ростислава Петровича. Внимательно глядя на меня, он спросил. «Владимир, у вас все в порядке?» Я уже открыл было рот, чтобы спросить его про княжну Тараканову, но прикусил язык. Нужно сначала разобраться, как она тут оказалась и в качестве кого пришла, наемной убийцы или помощницы медведя. Мысль о медведе неожиданно принесла успокоение, и я ответил первое, что пришло в голову. Мне кажется, у плетений должен быть единый принцип, по которому они строятся. Эта мысль возникла не на пустом месте. Отчего-то вспомнились школьные уроки по геометрии. «Браво!» — захлопал в ладоши Ростислав Петрович. «Наконец-то хоть кому-то пришла в голову эта мысль. До сих пор студенты только зубрили, и никто не пытался включить голову». Все мои однокурсники побросали свою работу и уставились на меня. «Блин, снова я оказался в центре внимания». Ну что за невезуха сегодня? Но я быстро отбросил ненужные мысли, потому что Ростислав Петрович уже рассказывал. Единый принцип, по которому строятся все плетения, действительно есть. Чтобы его определить, вы должны прежде понять, с каким материалом вы будете работать. Помните, с чего я начал? Каким именно образом я охарактеризовал предметы, которые лежат у вас на столе? Ростислав Петрович посмотрел на меня. «Володя, сможете повторить?» «Живое. Неживое обработанное». «Неживое необработанное», — ответил я. «Нужно подобрать для каждого предмета подходящий узор». «Точно», — ответил преподаватель. «Именно в этом кроется основной принцип подхода, потому что каждый из этого материала требует своего плетения. Сможете вот из этих определить, какие именно узоры для каких предметов предназначены? Проходите к доске, не стесняйтесь». Ростислав Петрович был счастлив, как бывает счастлив учитель, когда ученик самостоятельно находит ответ на сложную задачу, а потом, обдумав этот ответ, задает учителю уже свой вопрос, единственно правильный. Наш преподаватель забыл о существовании остальных студентов и готов был обсуждать со мной принципы плетений. Я рассмотрел изображение плетений и очень быстро разделил их на 4 группы. Так получилось, что 3 группы имели особенный основной контур и повторяющиеся элементы, но были еще несколько рисунков, которые не подходили ни к одной из 3 групп. «Отлично!» — воскликнул преподаватель. «А какая группа к какому предмету относится?» Он еще не закончил задавать свой вопрос, а я уже понял. С круглым основным контуром к живым, с треугольным основным контуром к неживым обработанным, а с квадратным основным контуром к неживым необработанным. «Почему вы разделили именно так?» — дрогнувшим от волнения голосом спросил Ростислав Петрович. Я пожал плечами и ответил то, что теперь уже стало для меня очевидным. «Круг жизни, он к живым. Треугольник — самая устойчивая фигура, он к неживым обработанным. Квадрат — это поле, которое ждет посевов, так же, как ждет обработки неживое, необработанное». «А что по поводу повторяющихся элементов?» — Как ни странно, теперь я читал плетение как открытую книгу. Поэтому рассказать у меня не составило труда. «Отлично!» — воскликнул Ростислав Петрович и ткнул в четвертую группу. «А про эти что можете сказать?» В четвертой группе были плетения шестигранным основным контуром, с многогранным, с месяцеобразным и другие, а также с круглыми, квадратными и треугольными контурами, но с другим принципом формирования внутреннего узора. Кстати, то, что я эти плетения тоже отнес в четвертую группу, привело Ростислава Петровича в особый восторг. А когда я поделился своими соображениями по поводу этих плетений, Ростислав Петрович сел на учительский стол и спросил у меня. «Володя, скажите мне правду. Вы точно пробудили силу всего лишь 40 дней назад?» 43, если быть точным», — ответил я. «Потрясающе!» — выдохнул он. «Вы можете быть свободны. Переходной экзамен по моему предмету вы сдали». В лаборатории повисла тишина. Я и сам слегка прифигел. «Но я сегодня только первый день в Академии магии», — проговорил я. «Эта лекция — мое первое занятие здесь». «Значит, вы самый быстрый студент в истории нашей Академии», — нисколько не смутившись, ответил Ростислав Петрович и повторил. «Вы свободны. Больше мои занятия можете не посещать. Но я буду рад, если вы просто будете время от времени заглядывать на чаек, чтобы поговорить о плетениях, ну или просто о магии». «Спасибо большое», — ответил я и вышел из кабинета. Можно было, конечно, остаться в лаборатории до конца занятия, но мне там больше действительно нечего было делать. Я теперь мог сам составить нужное мне плетение, а уж наполнить его ци и перенести потом на предмет — и вовсе проблем не будет. Единственное, немного непонятно, что там с печатями, но Ростислав Петрович пригласил меня заходить на чаек. Вот там и можно будет обсудить. Причем гораздо глубже, чем это можно сделать на лекции и на практическом занятии. Потому как преподавателю не нужно будет подстраиваться, чтобы и остальные студенты хоть что-нибудь поняли. Покинув лабораторию, я направился в свою комнату. Я вчера так и не помедитировал. Да и сегодня утром все проспал, и пробежку, и тренировку, хотя планировал не прерывать тренировки даже в академии. Так что буду медитировать, тем более, что время есть, до занятий в клубе по артефакторике у меня еще 3 часа. За это время, правда, нужно еще успеть пообедать, но обед лучше сдвинуть к концу свободного времени. А сейчас, пока никто не мешает, займусь медитацией. В общем, я вышел из корпуса и взял курс на общежитие. Но прошел недалеко. Впереди на аллее мелькнула княжна Тараканова. Значит, не приснилось. Она действительно заходила в лабораторию. Естественно, я забыл и про тренировки, и про медитацию, и кинулся за девушкой. Первым порывом было догнать ее и спросить, что она тут делает. Но потом я решил проследить за ней. Хотя бы для того, чтобы понимать, чего от нее ждать. И вообще, вдруг это не княжна Тараканова, а кто-то очень похожий на нее. Чувствуя себя Джеймсом Бондом, я почти бежал за княжной, настолько быстро она шла по аллее, потом свернула на боковую тропинку, потом еще раз свернула, а потом я тупо потерял ее из виду. Я еще некоторое время покружил в этом месте в надежде снова выйти на ее след, но так и не нашел. Вздохнув, я все-таки отправился в общежитие медитировать. И тут меня окликнули. «Эй, ты!» Потому как черная ци потекла в меня тонкой струйкой, я сразу понял, что окрик предназначался мне. Голос так и сквозил ненавистью и жаждой убийства. Даже не знаю, кому в академии я уже успел насолить настолько сильно. Я тут всего-то 2-й день. И тем не менее, я сделал вид, что ничего не слышу и не понимаю. Продолжил двигаться, как и раньше, внешне ничего не предпринимая. Однако внутренне я подобрался и начал гонять ци по каналам, углублять и укреплять каналы черной ци для того, чтобы, когда она в меня хлынет, я не отравился от переизбытка. Здесь, в академии, я не должен допускать такой слабости, а то пока буду валяться без сознания, меня 10 раз прибьют. Что ж, когда все хотят тебя убить, это значит, что они признают твою силу. «Эй, я с тобой разговариваю!» — окрикнули меня уже более настойчиво. Я остановился и, как бы извиняясь, ответил. «Простите. Ваша магия так слаба, что я вас и не заметил». Позади меня с пижонским видом стояла уже знакомая мне троица. Эти неудачники такие заносчивы. Сколько бы ни тренировались, толку ноль, зато принарядились. Сами из себя ничего не представляют, полагаются только на свои знатные семьи. И как они преуспевают в магии и в боевых искусствах? Только и могут, что гнобить тех, кто слабее. Если будущее империи зависит от них, то, боюсь, мы обречены. Пока я раздумывал, Белобрысый призвал на ладони язычок пламени. «Мы поставим тебя на место, мусор», — рявкнул он и направился ко мне. «Позволь мне показать тебе, как выглядит настоящий огонь», — ответил я и, захватив снег, слепил снежок, параллельно напитывая его своей ци. Причем не просто напитывая. Я совершенно автоматически наложил простенькое треугольное плетение для неживого и обработанного. С неживым понятно. А вот почему именно обработанного? Да потому что я слепил снежок, а значит, обработал снег. А потом швырнул снежок под ноги Белобрысому. Взрыв был знатный, на уровне моих магических кристаллов с черной ци. Вот я и проверил плетение. Что ж, эффект меня не разочаровал. «Но это невозможно!» — пробормотал рыжий толстяк, выползая из сугроба, куда его забросило взрывной волной. Доходяги и блондинчику повезло чуть меньше. Они легче, да и стояли ближе, поэтому их отбросило метров на 10. Однако они были живы, и это самое главное, потому что я не хотел никого убивать. Я хотел просто встряхнуть хорошенько этих недоумков. Надеялся, что встряска пробудет их мозги. Но, видимо, зря надеялся. «Что невозможно?» — спросил я у толстяка. «У тебя не должно быть такой силы», — сообщил он мне. «Ты же бессильный! Ты даже поступить сам не смог! Пришлось напрягать уважаемых людей!» «Вот как!» — удивился я. Под этим ракурсом свою историю я еще не рассматривал. Это что получается? Я должен быть благодарен Ростиславу Петровичу за то, что он сообщил всем конфиденциальную информацию обо мне? Все равно ее вывернули, как хотели. То есть, получается, кто меня недооценивал, стал недооценивать еще больше. Вот ничему люди не учатся. А что касается меня, я готов встретиться с судьбой и вмазать ей прямо промеж глаз».